На тротуаре Холли натягивает на уши немодное, но очень милое охотничье клетчатое кепи и сует руки в рукава пальто. Она не смотрит на Ходжеса, просто направляется к офису, расположенному в квартале от закусочной Дэйва. Автомобиль Ходжеса припаркован у забегаловки, но он спешит за Холли. «Холли!» «Видишь, какая она?» По-прежнему, не глядя на Ходжеса, Холли прибавляет шагу. Боль в животе усиливается, дыхания не хватает. «Холли, подожди, мне за тобой не угнаться!» Она поворачивается к Ходжесу, и того охватывает тревога. Ее глаза на мокром месте. «Там есть много чего. Много. Но они собираются просто засунуть все под сукно. И даже не называют настоящей причины, которая в том, чтобы Питу устроили прощальную вечеринку, а над головой не осталось висеть это дело. Точно так же, как дело Мерседеса-убийцы висело над тобой, когда ты уходил на пенсию. Но на этот раз газеты шумиху не поднимут, и ты знаешь, как и я, что тут надо копать и копать. И я знаю, что ты должен получить результаты обследования, и я хочу, чтобы ты их получил, потому что я ужасно волнуюсь. Но эти бедные женщины, я просто думаю, они не заслуживают того, чтобы их засунули под сукно». Она наконец-то останавливается, ее трясет, слезы замерзают на щеках. Он приподнимает ей голову, чтобы она смотрела на него, хотя знает, что прикосновение заставляет ее съеживаться. Да, даже если это Джером Робинсон. Она любит Джерома, возможно, с того дня, когда они двое нашли программу, которую Брейди подсадил в компьютер Оливии Трелони, ту самую, что стала последней каплей, заставившей Оливию покончить с собой. «Холли, мы с этим еще не закончили. Собственно, я думаю, что мы только начали». Она смотрит ему прямо в глаза. Он единственный человек, с которым она себе это позволяет. «Что ты хочешь этим сказать?» «Появилось кое-что новенькое. Но я не хотел рассказывать Питу и Изи. Не знаю, как они отреагируют. И тебе сейчас рассказывать нет времени. Но после возвращения от доктора я расскажу тебе все». «Ладно, меня устраивает. А теперь иди. И хотя в Бога я не верю, я помолюсь за результаты твоих обследований. Ведь молитва повредить не может». «Конечно, нет». Он быстро обнимает ее. Долгие объятия с Холли не срабатывают. И возвращается к своему автомобилю, вновь думая о вчерашних словах Холли. Брейди Хартсфилд, архитектор самоубийств. Изящная фраза от женщины, которая пишет стихи в свободное время. Ходжес не видел ни одного стихотворения и едва ли увидит. Но Брейди, услышав ее, пренебрежительно бы фыркнул, решив, что это попадание в молоко. Брейди назвал бы себя князем самоубийств. Ходжес садится в Приус, купить который уговорила его Холли, и едет к офису доктора Стамоса. Он тоже молится. «Пусть это будет язва. Даже кровоточащее, требующее хирургического вмешательства. Пожалуйста, только язва. Ничего хуже».